Маргарет вцепилась в его руку с силой, которая должна была заставить его понять и увидеть. Пора ему припоясать свои жалкие чресла и отправиться на бой. А если он сам не в силах, то она его заставит. Он должен был сказать ей... «О чем?» — спросила она себя. «Что такое мог Ги сказать своей сестре, чтобы заставить ее поверить? Все его дела делаются для их же блага, его, ее, его детей и всех остальных, что он ей сказал?» «Дело сделано», — возразил Адриан. «Завещание не изменишь. И того, как он его обставил, тоже. Мы вообще ничего не можем сделать, только оставить все как есть». Он сунул руку в карман пиджака и снова вытащил оттуда спички, но на этот раз вместе с пачкой сигарет. Закурив, он усмехнулся, хотя выражения его лица ничего веселого не было. «Добрый старый папик», — сказал он, качая головой, — «всех нас урыл». От его бесстрастного тона Маргарет содрогнулась и решила попробовать иначе. «Адриан, Рут добрая душа, у нее чистое сердце. Если бы она только знала, как тебе больно, мне не больно». Краем большого пальца Адриан снял с языка табачную крошку, осмотрел ее со всех сторон и щелчком сбросил на землю. «Не говори так. Зачем постоянно притворяться, будто я не притворяюсь?» «Мне не больно. С чего бы?» «И потом...» «Ну, чувствовал бы я себя задетым. Какое бы это имело значение? Ровным счетом никакого». «Как ты можешь так говорить? Она твоя тетя, она тебя любит». «Она была там», — сказал Адриан. «Она в курсе его намерений. И, поверь мне, ни на миллиметр от них не отступит. Особенно теперь, когда она знает, что он хотел извлечь из этой ситуации». Маргарет нахмурилась. «Она была там? Где? Когда? Из какой ситуации?» Адриан зашагал прочь. Подняв для защиты от холода воротник, он шел в направлении здания королевского суда. Маргарет сразу поняла, что он просто избегает ее расспросов, и насторожилась. Проклятый страх тоже поднял голову. Нагнав сына в одном футе от военного мемориала, она атаковала его прямо под суровым взглядом меланхолического солдата. «Не смей от меня так уходить! Мы еще не кончили! Из какой ситуации? Чего ты не договариваешь?» Адриан отшвырнул свою сигарету в направлении пары десятков мотоциклов, которые нестройными рядами стояли недалеко от мемориала. «Папа не хотел, чтобы я получил его деньги», — сказал он. «Ни сейчас, ни после. Тетя Рут это знала. Так что даже если мы обратимся к ней, к ее чувству справедливости или честной игры, как ты говоришь, она прежде всего вспомнит, чего хотел он, и поступит соответственно». «Как она может знать, чего именно хотел Гиб в момент своей смерти?» — фыркнула Маргарет. «Я, конечно, понимаю, что она должна была знать это раньше, иначе она не могла бы ему помочь. Но в этом все и дело. Раньше. Он хотел этого раньше. Но люди меняются, меняются их желания. И, поверь мне, твоя тетя Рут все поймет, когда мы объясним ей как следует. Нет!» «Так было не только тогда», — сказал Адриан и начал протискиваться мимо нее к автостоянке, где остался их рейндж-ровер. «Черт! Стой, где стоишь, Адриан!» Ее голос дрогнул. Она услышала это, разозлилась и обратила свое раздражение на сына. «Нам надо составить план и выработать правильный метод атаки. Твой отец заварил эту кашу и хотел, чтобы мы, как полагается добрым христианам, подставили вторую щеку. А я говорю тебе, этого не будет». «Насколько мы можем судить, в один прекрасный день он в припадке злости сговорился с Рут, а после пожалел об этом, но исправить ничего не успел». Маргарет перевела дыхание и задумалась над сказанным. «Кто-то узнал об этом», — продолжала она. «В этом все дело. Кто-то узнал, что он собирался все изменить и оставить все тебе, как положено, а значит, Ги следовало убрать». «Да не собирался он ничего менять», — отмахнулся Адриан. «Перестань. Откуда ты знаешь?» «Потому что я у него спрашивал, ясно?» Адриан засунул обе руки в карманы, и вид у него стал совсем несчастный. «Я у него спрашивал», — повторил он. «И она была там, тетя Рут, в комнате. Она слышала наш разговор. Она слышала, как я его просил. О чем? Изменить завещание? Дать мне денег? Она все слышала. Я попросил. Он сказал, что у него нет. Столько, сколько мне было нужно. У него столько не было. Я ему не поверил, мы поругались. Разъяренный я вышел, а она осталась с ним. Он посмотрел на мать. Лицо его было спокойно. Вряд ли они не поговорили об этом после моего ухода, правда? Она могла бы сказать, что нам делать с Адрианом, а он мог бы ответить, оставить все как есть. Для Маргарет его слова были как вой ледяного ветра. «Ты снова просил у отца? После того, что случилось в сентябре? Ты снова просил у него денег после того, что случилось, просил?» И он отказал. «Когда?» «Перед вечеринкой». «Но ведь ты говорил мне, что не просил его ни о чем. С прошлого сентября?» Маргарет увидела, как он снова отворачивается от нее, опустив голову, как делал-то сотни раз в детстве после очередного поражения или разочарования. В ней они вызывали ярость. Но самую сильную ярость вызывал в ней злой рок, который делал жизнь Адриана такой трудной. Однако, кроме этой нормальной материнской реакции, она испытывала кое-что еще, и это ей совсем не нравилось. Она даже боялась признаться себе в том, что это было. «Адриан, ты же говорил». Мысленно она восстановила в памяти хронологию событий, что он говорил, что Ги умер до того, как он успел еще раз попросить у него денег, которые были ему необходимы для открытия собственного бизнеса, с доступом через интернет в духе будущего. Если бы ему удалось оседлать эту волну, отец смог бы гордиться тем, что дал жизнь такому прозорливому сыну. «Ты говорил, что у тебя не было возможности попросить у него денег в последний раз. Я тебя обманул», — ответил Адриан спокойно. Он курил новую сигарету и не смотрел на мать. Маргарет почувствовала, как у нее пересохло в горле. «Почему?» Он не ответил. Ей захотелось встряхнуть его. Ей нужно было вытряхнуть из него ответ, потому что, только зная его, она сможет докопаться до правды и понять, с чем имеет дело, чтобы приготовиться к следующему ходу и к тому, что может последовать за ним. Однако, помимо внутренней потребности строить планы, подыскивать предлоги и вообще делать что угодно, чтобы сохранить сына в безопасности, Маргарет испытывала другое, более глубокое чувство. Если он солгал ей о разговоре с отцом, то, может быть, солгал и кое в чем еще. После разговора с Бертраном де Бьером Сент-Джеймс в задумчивости вернулся в отель. Молодая девушка за стойкой портье передала ему записку, но он даже не развернул ее, поднимаясь по лестнице к себе в номер. Он продолжал размышлять о том, с какой стати Ги Бруар пошел на такие жертвы и расходы единственно ради того, чтобы приобрести набор нелегальных документов? Знал он об этом или его одурачил нечистый на руку американский бизнесмен, за его же деньги подсунувший чертежи, по которым нельзя ничего построить, так как они не имеют законной силы? И что вообще такое незаконные архитектурные чертежи? Плагиат? Можно ли украсть идею у архитектора? У себя в номере он сразу подошел к телефону, достав из кармана бумажки с информацией, полученной раньше от Рут и детектива Легале. Найдя среди них номер Джима Варда, он набрал его, приводя в то же время свои мысли в порядок. В Калифорнии было еще утро, и архитектор, судя по всему, только приехал в офис. Женщина, которая сняла трубку, сказала: «Он как раз входит. Мистер Вард, тут вас спрашивает кто-то с клевым акцентом». И снова в телефон: «Так откуда вы звоните? И как вас, говорите, зовут?» Сент-Джеймс повторил. «Он звонил из города Сент-Питерпорт на острове Гернси в проливе Ла-Манш», — объяснил он. «Вау!» — сказала она. «Подождите секундочку, окей?» И прежде чем в трубке зазвучала музыка, Сент-Джеймс услышал: «Эй, парни, а где у нас Ла-Манш?» Прошло 45 секунд, в течение которых Сент-Джеймс развлекался бодрым регги. Потом в трубке что-то щелкнуло, музыка прекратилась, и приятный мужской голос сказал: «Джим Вард, чем могу помочь? Это снова насчет Ги Бруара?» «Значит, вы разговаривали с Легале», — сказал Сент-Джеймс и принялся объяснять, кто он такой и какое отношение имеет к ситуации на Гернси. «Не думаю, что могу вам серьезно помочь», — заметил Вард. Как я уже говорил тому детективу, который звонил сюда раньше, я видел мистера Бруара только раз. Его предложение показалось мне интересным, но дальше посылки тех образцов дела у нас не зашло. Я ждал, не проявится ли он с чем-нибудь еще, и послал ему по имейлу пару новых фотографий домов, которыми занимаюсь сейчас на севере Сан-Диего. Вот и все. «А какие образцы вы имеете в виду?» — спросил Сент-Джеймс. «То, что у нас тут есть, похоже на полный набор чертежей. Я видел их только сегодня. Мы просматривали их с местным архитектором. Это и есть чертежи. Полный набор. Я собрал для него все чертежи одного спа-курорта, который сейчас строят здесь, на побережье. Там все, кроме 8,5 на 11, толстая такая книжечка». Я сказал ему, что это поможет ему получить представление о том, как я работаю, прежде чем решать, обращаться ли ко мне с чем-нибудь еще. По-моему, странноватый способ знакомиться с архитектором, но исполнить его просьбу было совсем нетрудно. К тому же это экономило мне время на... Сент-Джеймс перебил его. «Так вы хотите сказать, что в той посылке были не чертежи музея?» Варт засмеялся. «Музея? Нет. Это дорогой спа-курорт из тех, что... помешанных на пластической хирургии типов с головы до ног обмазывают всякой всячиной. Когда он попросил меня предоставить ему образец моей работы, как можно более полный набор чертежей и рисунков, достать этот оказалось проще всего. Я сказал ему об этом. Я предупредил его, что, разумеется, к работе над музеем подошел бы совершенно иначе, но он ответил, что его все устраивает. Пусть это будет что угодно, только от начала до конца, чтобы он мог понять, что перед ним такое?» «Так вот почему они не подписаны», — сказал Сент-Джеймс скорее себе самому, чем Варду. «Верно, это просто копии из моего офиса». Сент-Джеймс поблагодарил архитектора и повесил трубку. Медленно опустился на край кровати и уставился на свои туфли. В тот момент он чувствовал, будто летит вниз по кроличьей норе. Похоже, Бруар использовал музей как своего рода прикрытие, но для чего? Еще один вопрос не давал ему покоя. Был ли он задуман как прикрытие? И если да, то не мог ли один из потенциальных участников этого проекта, тот, чья судьба так или иначе зависела от его воплощения, узнать об этом и отомстить Бруару за то, что тот превратил его в свое слепое орудие? Сент-Джеймс сжал руками виски и потребовал от мозга разобраться во всем немедленно. Но Гибруар опережал его ровно на один шаг, как и все, кто был связан с ним до убийства. И это сводило Сент-Джеймса с ума. Записку, полученную от портье, он положил на подзеркальник, и когда стал подниматься с кровати, она бросилась ему в глаза. Развернув бумажку, он увидел, что писала Дебора, и, судя по всему, в жуткой спешке. «Чероки арестован», — нацарапала она. «Пожалуйста, приходи, как только получишь это». Слово «пожалуйста» было подчеркнуто дважды, а ниже поспешно нарисована схема пути к дому королевы Маргарет на Клифтон-стрит, куда Сент-Джеймс направился ни мешкой, ни минуты. Он едва успел коснуться костяшками пальцев двери квартиры Б, как на стук ответила Дебора. «Слава богу! Как я рада, что ты здесь! Заходи, любимый! Познакомься, наконец, с Чайной!» Чайна Ривер сидела на диване по-турецки. На ее плечах лежало покрывало, которое она прижимала к себе, словно шаль. Она сказала Сент-Джеймсу: «Я уже не думала, что встречу вас когда-нибудь. Не думала, что...» Лицо ее исказилось. «Что случилось?» — спросил у Деборы Сент-Джеймс. «Мы не знаем», — ответила она. «Полицейские не сказали, просто увели его и все. Поверенный Чайный, ее адвокат. Он поехал в полицию, как только мы ему позвонили, и от него до сих пор ничего не слышно, но Саймон...» Она перешла на шепот. «По-моему, у них что-то есть. Они что-то нашли. Что это может быть?» «Его отпечатки на том кольце?» Чероки даже не знал об этом. Он его вообще не видел. Он удивился не меньше меня, когда мы пришли с этим кольцом в антикварный магазин, и нам сказали: «Дебора!» — раздался с дивана голос Чайны. Она повернулась к ней. Вид у Чайны был явно нерешительный. И с таким же явным сожалением она сказала: «Я... как я могу?» Похоже, ей пришлось собрать все свои силы, чтобы продолжить. «Дебора, я показывала это кольцо Чироки сразу, как только купила. Сент-Джеймс обратился к жене. Ты уверена, что он не... Дебс не знала. Я ей не сказала. Мне не хотелось говорить, потому что, когда она показала нам это кольцо здесь, в квартире, Чироки промолчал. И вообще повел себя так, как будто не узнает его. Я не могла понять, но... Почему он, разнервничавшись, чайно принялась обгрызать кожу вокруг ногтя большого пальца? Он не сказал, а я не подумала. «Они забрали его вещи», — сказала Дебора Сент-Джеймс. У него была большая сумка и рюкзак. Ими особенно интересовались. Их было двое, констебли, я имею в виду. И они спрашивали, это все? Больше у вас ничего нет? А когда его увели, они вернулись и перерыли все шкафы, под мебелью смотрели. И даже в мусорном ведре. Сент-Джеймс кивнул. Он сказал Чайне, я поговорю с детективом Легале прямо сейчас. Кто-то спланировал все это с самого начала, проговорила Чайна. Рецепт прост. Найти двух тупых американцев, которые никогда не были в Европе и даже за пределы Калифорнии не выбирались, разве что автостопом. Предложить им шанс, который подворачивается раз в жизни. Главное, чтобы звучало заманчиво. И неважно, если неправдоподобно. Главное, чтобы наживку слопали. Вот мы и попались, голубчики. Ее голос дрогнул. Нас подставили. Сначала меня, теперь его. И будут говорить, что мы спланировали все это еще до отъезда из дома. А как мы докажем, что это не так? Что мы даже не знали этих людей, никого из них. Как мы это докажем? Сент-Джеймсу не хотелось утешать подругу Деборы, полагающимися в таком случае словами. По всей видимости, той доставляло странное удовольствие барахтаться в трясине несчастья вместе с братом. Однако суть была в том, кого видели свидетели накануне убийства и что нашли полицейские на месте преступления. К этому следовало прибавить также, кого арестовали и за что. Боюсь, в данном случае совершенно ясно, что убийца был только один Чайна. За Бруаром в бухту шел только один человек, и на песке нашли отпечатки только одной пары ног. Свет в комнате был плохой, но он увидел, как Чайна сглотнула. Тогда нет разницы, кому из нас предъявит обвинение, мне или ему. Хотя очевидно, что мы были нужны здесь вдвоем, чтобы кто-нибудь из нас наверняка оказался убийцей. Все было запланировано заранее и расписано, как по нотам, вы же понимаете, правда? Сент-Джеймс молчал. Он понимал, что кто-то очень хорошо все продумал. Он понимал, что преступление не было совершено под влиянием момента. Однако понимал он и то, что, насколько можно было судить, по открывшимся обстоятельствам о поездке американцев, потенциальных козлов отпущения, на Гернси знали только четверо. Гибруар, которому они должны были доставить чертежи, адвокат, нанятый им в Америке, и брат и сестра Риверы. Но Бруар был мертв, адвокат вне подозрений, значит, спланировать убийство мог только кто-то из Риверов, он или она. Он осторожно начал. «Проблема в том, что, по всей видимости, никто не знал о вашем приезде. Кто-то должен был знать. Ведь вечеринка была организована заранее, в честь музея. Да, понимаю». Но, похоже, Гибруар заставил людей поверить в то, что проект, который он избрал, принадлежит Бертрану де Бьеру. А это приводит нас к заключению, что наш приезд и ваше пребывание в Ле-Репозуаре стали сюрпризом для всех, кроме самого Бруара. Но он наверняка кому-то сказал. У любого человека есть кто-то, с кем он может быть откровенен. Как насчет Фрэнка Уизли? Они ведь были друзьями. Или Рут? Мог же он сказать родной сестре, не похоже. И даже если сказал, то зачем ей? А зачем нам? Чайна повысила голос. Да ладно вам! Он сказал кому-то о нашем приезде. Если не Рут или Фрэнку, то кому-то еще. Кто-то знал. Я говорю вам, кто-то знал. Дебора обратилась к Сент-Джеймсу. Он мог сказать миссис Эббот, Анаис, той женщине, с которой у него были отношения, а она разболтала дальше, подхватила Чайна. Если так посмотреть, то знать мог кто угодно. Сент-Джеймсу пришлось признать, что такая возможность не исключена и даже вероятна, но главную проблему это не решало. Пусть Бруар сообщил кому-то о скором приезде американцев, но зачем ему понадобились фальшивые планы, которые они с собой привезли? Ведь Бруар представил всем акварельное изображение здания как проект будущего музея, хотя сам прекрасно знал, что ничем подобным он не является. Отсюда вопрос. Если Бруар поделился с кем-то новостью о приезде Риверов, то сообщил ли он этому человеку о том, что чертежи, которые они везут с собой, сплошная липа? «Нам обязательно нужно поговорить с Анаис, дорогой», — настаивала Дебора, — «и с ее сыном. Он определенно был очень взволнован, Саймон. Вот видите?» — опять вступила Чайна. «Вокруг столько людей. Кто-то из них наверняка знал о том, что мы приезжаем. Он и спланировал все из-под тишка. И вам надо этого человека найти, Саймон, потому что копы и не почешутся его искать». Выйдя на улицу, они обнаружили, что начался небольшой дождь. Дебора просунула свою руку Саймону под локоть и прижалась к его боку. Ей хотелось думать, что он истолкует ее поведение как поступок женщины, ищущей защиты у своего мужчины, но она знала, что не в его обыкновении льстить себе таким образом. Он поймет, что она просто не хочет, чтобы он поскользнулся на мокрой от дождя мостовой, и в зависимости от своего намерения станет ей потакать или нет. Неизвестно по какой причине, но возражать он не стал. Не вдаваясь в мотивы ее поведения, он начал. «То, что он не сказал тебе про это кольцо, ну, про то, что сестра его купила, не про то, что показывала ему или упоминала о нем, в общем, ничего такого. Подозрительно это выглядит, дорогая. Не хочу даже думать о том, что это может значить», — отозвалась она, — «особенно если кольцо покрыто ее отпечатками». «Хм, я так и думал, что рано или поздно ты сама к этому придешь. Не считая твоего замечания о миссис Эбботт, у тебя был такой вид...» Дебора почувствовала на себе его взгляд, такой вид, как будто ты испугалась. «Но он же ее брат», — сказала Дебора. «Я и представить себе не могла, чтобы родной брат...» Она умолкла, словно пытаясь избавиться от этой идеи, и не могла. Она засела у нее в голове с тех самых пор, как ее муж заметил, что никто, кроме самих Риверов, не подозревал об их приезде на Гернси. Все, о чем она могла думать, начиная с этого момента, были лишь бесконечные подвиги Чероки Ривера на грани дозволенного законом, о которых она слышала много лет подряд.